Глава шестая. В конце февраля мы увидели передачу о зимнем детском фестивале. Там выступал танцевальный ансамбль «Пострелята». В основном мальчишки, но главным солистом у них была конопатая девчонка. Ух и плясала, ух и кружилась! Конечно, мы с Минькой сразу узнали Аленку. Да и диктор сказал: «Солистка Алена Травина». Только из какого города ансамбль, мы не расслышали. Сразу же мы с Минькой написали в центральное телевидение. Просим сообщить, откуда ансамбль «Пострелята» с Аленой Травиной. Но ответа не было. Видимо, на ЦТ приходит очень много писем. Там не успевают всем отвечать. Мы ждали, ждали, а еще надеялись, вдруг повторят передачу. Передачу не повторили. Зато наступило лето. В конце июня ко мне пришел полосатый жираф Алик ночью. Ночь была светлая, в открытое окошко бросала отблески желтая заря. Если сидеть на подоконнике, можно даже читать без электричества. Ну, я и почитал немного «Одиссею капитана Блада», потом лег, и раздался тихий стук. В полусумерках я разглядел Алика. Это он стучал деревянными копытцами, вышел из-за книжного шкафа и пошел к моей постели. Вы же знаете, во сне человека не удивляют никакие странности. Я не удивился, только почему-то слегка опечалился. Алик подошел и положил голову мне на грудь. «Здравствуй!» — прошептал я. «А где веранда?» То есть Вероника. Алик молчал. Он ведь не умел говорить своим нарисованным ртом. В глазах-пуговках отражалась заря, и похоже было, что это блестят слезинки. «Ты что, Алик, что-нибудь случилось?» Полоски на его шее казались черными. Он по-кошачьи потерся головкой о мою грудь. И снова стук, стук, стук. Ушел за шкаф. Я полежал с полминуты. Сердце стукало, как копытца Алика. Я вскочил, заглянул за шкаф, пошарил. Никого там, конечно, не было. Целый день потом я вспоминал этот сон. Сон ли? И почему так тревожно и грустно? В 9 вечера в новостях передали, что какие-то экстремисты совершили еще один террористический акт. В дальнем городе Иерусалиме, на главном рынке, взорвали там бомбу. Много раненых, в том числе и несколько русских туристов, которые так не кстати оказались на этом базаре. Одна русская девочка погибла. Вероника Донцова, 14 лет. «Да нет же», — закричал я себе, — «это просто совпадение». Конечно, имя Вероника не самое распространенное, и фамилия Донцова, не Петрова или Сидорова, но все же Вероник Донцовых немало на свете. Да и как могла Веранда оказаться в Иерусалиме? Вроде бы семейство ее в поселке Сапелкино со скандальным отчимом не из тех, кто путешествует по заграницам. Но тут показали фотографию. «Ты куда?» — закричала мама. «Скоро ночь на дворе!» «Я ненадолго!» «Я ненадолго!» «Может быть, это и правда будет недолго, по земным понятиям, а может быть...» Я выскочил на улицу. Никакой ночи, конечно, еще не было. Солнце зайдет лишь через час, а пока оно блестело в мокрых после недавнего дождика тополях. Листья тополей пахли так здорово, по-земному. Господи, что не живется на этой планете людям? Отчего этот мир, такой вздыбленный, то и дело давится злостью? Минька бежал мне навстречу. В старом, истрепанном своем желто-зеленом костюме, похожем на бразильскую футбольную форму. Минька заметно вырос, костюмчик его стал куцым. «Слышал?» — — выдохнул он. — Да. Ты думаешь, она теперь там? А что я еще мог думать? — Наверное. А где еще? Дорога-то туда знакомая. — Тогда что, прямо сейчас? — тихо спросил Менька. — А чего тянуть? Клипер с тобой? Менька вытащил из кармана плоский бумажный кораблик. У меня в кармане джинсов был такой же. Меня вдруг взяла такая злость на веранду, на эту швабру с вечно сырыми глазами. Какая холера понесла ее в Иерусалим! Вечно из-за этой дуры неприятности. Бросай теперь все и тащись в дальние дали. Еще неизвестно, вернешься ли. Ну да, она спасла Кирилку, но все равно... А что все равно? Не хочется лететь, боишься? Еще бы, сказал я себе и спросил Миньку. Боишься? Ага, тихо признался он. А ты? Я... Минька, а как ты думаешь, другие слышали это? Не знаю, лишь бы Кирилка не услышал. Кинется как сумасшедший, а ему лучше не надо. Опять схватит какую-нибудь хворь. Ох, а сам-то ты! Я мельком прошелся по нему глазами. Мы зашагали на пустырь к тем буграм, где зимой катались на лыжах. Уже зацветал Венерин башмачок. На цветах висели мелкие капли. Мы оба промокли в густой высокой траве. Минькины трикотажные шорты и рубашка облепили его, и теперь он казался совсем щуплым, и я, наконец, сказал то, что должен был сказать. «Минь, тебе, наверное, незачем лететь. Я и один управлюсь. Как-нибудь вытащу эту ненормальную. А чего рисковать двоим?» И впервые в жизни Минька-порох взорвался, как порох. «Вот как дам сейчас по шее!» «Это он-то даст мне по шее, хотя и подрос, но все равно он мне лишь до уха, и руки, как у Буратино». Я засмеялся. И сделалось легче. Мы выбрались на то место, где зимой приземлялся Локи. Неподалеку торчал обломок стены с остатками штукатурки и полустертыми карандашными буквами «Вовка Ду». Уж не обо мне ли это? Может, я и вправду ду? Но что делать? Не лететь? Может, ничего не было? Минька нагнулся, отлепил от мокрого колена лепестки венериного башмачка, глянул на меня, не разгибаясь, улыбнулся. Жалко, что еще не созрели семена, взяли бы с собой. Там и без того, наверное, целые рощи. «Ой!» — ласково сказал Минька. Из сырых стеблей к нам вышел полосатый жираф Алик, ткнулся губами в Минькины ладони. Я опять не удивился, хотя ясно уже не сон. Минька взял Алика на руки, глянул на меня опять. «Ну? Будем склеивать кораблики или используем один?» «Лучше один», — рассудил Минька. И Алик закивал головой на тонкой шее. «Другой оставим про запас, мало ли что». Я взял свой кораблик, приложил его к сырой штукатурке, где «Вовка Ду». Бумага сразу приклеилась. Я оглянулся. «Как там Рыка говорил? Надо на него дыхнуть, чтобы стал настоящим?» «Ага, дыхнем вместе». И Минька с полосатым жирафом Аликом встал рядом. А я, наконец, понял, чего я боюсь. Ни дальнего полета, ни всякой там неизвестности, ни долгого обратного пути по дороге. Я боялся, что ничего сейчас не получится с кораблем Рыка Акабалда. Тогда что? Ладно, не юли. — сказал я себе, — потому что я знал и другой путь, и знал, что Миньке он тоже известен. Не так уж это и трудно, пока по всей земле рвутся снаряды и мины. 1998 год. Конец книги. Июль 2010 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читала Леонтина Бродская.